Гипотезы. Любые слухи о моей личной жизни будут распространяться со скоростью, прямо пропорциональной моему желанию сохранить эти слухи в тайне. Оливия Смит собиралась начать третий год аспирантуры на одном из лучших биологических факультетов в стране, где было больше 100 аспирантов и, как часто казалось, несколько миллионов студентов. Она понятия не имела, сколько там работало преподавателей, но, судя по почтовым ящикам в копировальной комнате, могла с уверенностью сказать «слишком много». Поэтому она решила, что, если ей повезло, ни разу не пересечься с Адамом Карлсоном за 2 года, вплоть до того дня, с момента поцелуя прошло всего несколько дней. Но Оливия уже знала, что до конца жизни будет называть прошедшую пятницу тем днем. То вполне возможно, что она окончит аспирантуру, больше никогда с ним не столкнувшись. На самом деле она была совершенно уверена, что Адам Карлсон не только понятия не имел, кто она такая, но и не хотел выяснять это, и, вероятно, уже забыл о случившемся. Если, конечно, она не ошибалась в корне. Кто знает, может, он уже подал иск по 9-му разделу. В таком случае Оливия предполагала, что увидит его снова, когда будет признавать свою вину в федеральном суде. Она решила, что может либо тратить время на переживания по поводу судебных издержек, либо сосредоточиться на более насущных проблемах. Например, на 500 препаратах для семинара по нейробиологии, где она будет ассистировать преподавателю. Семинар начнется в осеннем семестре, то есть меньше, чем через 2 недели. Или о записке, которую оставил ей сегодня Малькольм. Утром он видел, как под комод метнулся таракан, хотя у них уже вся квартира в ловушках. Или, самое главное, о том, что ее исследовательский проект достиг критической точки, и ей отчаянно требовалась лаборатория побольше и побогаче для проведения эксперимента. В противном случае, то, что вполне бы могло бы стать новым словом в медицине, останется горкой чашек Петри в отделении для овощей у нее в холодильнике. Оливия открыла ноутбук и чуть было не загуглила органы, без которых можно прожить и сколько за них дают. Но отвлеклась на 20 новых писем, которые пришли на почту, пока она занималась своими мышами в лаборатории. Почти все это были рассылки от псевдонаучных журналов, послания от якобы нигерийских принцев, а также спам от косметической компании, на которую она подписалась 6 лет назад, чтобы получить бесплатную губную помаду. Горя желанием вернуться к своим экспериментам, Оливия быстро пометила письма как прочитанные, и тут заметила, что одно из них — это все-таки ответ на ее собственный запрос. «Вау, вау!» Она кликнула на него так сильно, что чуть не вывихнула указательный палец. «Сегодня, 15:15. От tombenton@harvard.edu. Кому?» Оливия Смит, @stanford.edu. Тема «Ответ. Проект по скринингу рака поджелудочной железы». Оливия, проект кажется хороший. Я буду в Стэнфорде примерно через 2 недели. Обсудим тогда. С наилучшими – ТБ. Том Бентон, КБН, доцент кафедры биологических наук Гарвардского университета. Сердце у Оливии на мгновение замерло. Потом пустилось вскачь. Потом замедлилась так, что еле ползло, а потом она почувствовала, как кровь запульсировала в веках, и это было точно не очень нормально, но... Да, да! Ее берут, наверное. Точно, наверное. Том Бентон сказал, хороший проект. Это ведь хороший знак, да? Она нахмурилась и прокрутила вниз, чтобы перечитать письмо, которое отправила ему несколько недель назад. 7 июля, 8:19. От Оливия Смит, @stanford.edu. Кому? Том Бентон, @harvard.edu. Тема «Проект по скринингу рака поджелудочной железы». Дорогой доктор Бентон, меня зовут Оливия Смит. Я аспирантка биологического факультета Стэнфордского университета. Я занимаюсь исследованием рака поджелудочной железы, в частности, поиском неинвазивных доступных способов диагностики, которые могли бы способствовать лечению на ранней стадии и увеличить показатели выживаемости. Я работаю над биомаркерами крови с многообещающими результатами. Прилагаю свою статью с рецензией. В ней вы можете прочитать о предварительных результатах моей работы. Я также предоставила более свежие, неопубликованные результаты на конференцию «Общество биологических открытий» этого года. Они еще не приняты, но вы можете просмотреть реферат во вложении. Следующим шагом станет проведение дополнительных исследований для определения возможностей использования моего тестового набора. К сожалению, нынешняя лаборатория под руководством доктора Айсигуль Аслан, которая выходит на пенсию через 2 года, не располагает финансированием и оборудованием, которое позволило бы мне продолжить исследования. Доктор советует мне найти более крупную лабораторию по раковым исследованиям, где я могла бы провести следующий учебный год, чтобы собрать необходимые мне данные. Затем я планирую вернуться в Стэнфорд, чтобы проанализировать и резюмировать полученные результаты. Я большая поклонница опубликованного вами исследования о раке поджелудочной железы и хотела бы узнать, есть ли у меня возможность продолжить работу в вашей лаборатории в Гарварде. Я буду рада обсудить свой проект более детально, если он вас заинтересует. С уважением, Оливия. Оливия Смит, аспирантка факультета биологии Стэнфордского университета. Если Том Бентон, выдающийся исследователь рака, приедет в Стэнфорд и уделит Оливии 10 минут, она сможет убедить его, что ей нужна помощь с проектом. Ну, наверное, сможет. Оливии гораздо лучше давалось, собственно, исследование, чем попытки убедить других в его важности. Научное общение и публичные выступления любого рода определенно были ее слабым местом. Но у нее был шанс доказать Бентону, насколько перспективны ее результаты. Она сможет объяснить, какой интерес ее работа представляет для медицины и как мало ей нужно, чтобы обеспечить своему проекту огромный успех. Все, что ей требуется — уединенный стол в углу его лаборатории, пара сотен его лабораторных мышей и неограниченный доступ к его электронному микроскопу стоимостью в 20 миллионов долларов. Бентон даже не заметит ее присутствие. Оливия направилась в комнату отдыха, мысленно сочиняя пламенную речь о том, что она готова пользоваться его лабораторией только по ночам и ограничить потребление кислорода 5 вдохами в минуту. Она налила себе чашку несвежего кофе и, обернувшись, обнаружила, что кто-то, нахмурившись, стоит прямо у нее за спиной. Она вздрогнула так сильно, что едва не обожглась. «Господи!» Оливия прижала руку к груди, сделала глубокий вдох и крепче стиснула кружку со Скуби-Ду. «Ань, ты до смерти меня напугала!» «Оливия!» Это был плохой знак. Ань никогда не называла ее Оливией, только если делала ей выговор за то, что она грызет ногти или ест витаминки вместо ужина. «Привет! Как твои?» «В тот вечер?» «Блин!» «Выходные?» «Доктор Карлсон!» «Блин!» «А что, доктор Карлсон?» «Я видела вас вместе». «А, правда?» Оливия сама услышала, как наигранно прозвучало ее удивление. Возможно, в старших классах ей стоило записаться в драм-кружок, а не заниматься всеми доступными видами спорта. «Да, тут на факультете». «О, круто! Я тебя не заметила, а то бы поздоровалась». Ань нахмурилась. «Ол, я видела тебя! Я видела вас с Карлсоном! Ты знаешь, что я тебя видела, и я знаю, что ты знаешь, что я тебя видела, потому что ты избегаешь меня». «Вовсе нет». Ань посмотрела на нее своим фирменным грозным взглядом, означающим, что она не потерпит вранья. Видимо, этот взгляд она использовала, когда выполняла свои обязанности президента студсовета, главы Стэнфордской ассоциации женщин в науке, директора по связям с общественностью ученых БАЙПОК, организации ученых небелых рас. Не было битвы, из которой Ань не вышла бы победителем. Она была грозной и неукротимой, и Оливии это в ней нравилось. Но только не сейчас. «За последние 2 дня ты не ответила ни на одно мое сообщение. Обычно мы переписываемся каждый час». Это была правда. Они переписывались постоянно. Оливия взяла кружку левой рукой, просто чтобы выиграть время. «Я была... занята». «Занята?» — Ань вскинула бровь. «Занята поцелуями с Карлсоном?» «А, это... это было просто...» Ань кивнула, как будто поощряя ее закончить предложение. Когда стало очевидно, что Оливия этого сделать не может, Ань продолжила за нее. «Это был без обид, Ол, но это был самый странный поцелуй, который я видела в жизни». «Спокойствие? Сохраняй спокойствие. Она не должна ничего узнать». «Сомневаюсь», — слабо возразила Оливия. «Взять, к примеру, хоть тот поцелуй Человека-паука вверх ногами. Это намного страннее, чем...» «Ол, ты сказала, что пойдешь на свидание». «Ты ведь не встречаешься с Карлсоном?» Ань скорчила гримасу. «Было бы так легко во всем признаться». С момента поступления в аспирантуру Ань и Оливия делали кучу идиотских вещей вместе и по отдельности. И история, когда Оливия запаниковала и поцеловала самого Адама Карлсона, могла стать одной из них. Они вместе смеялись бы над этим на одной из своих еженедельных посиделок с пивом и зефирками. Или нет? Велик шанс, что если Оливия сейчас сознается, Ань никогда больше не сможет ей доверять. Или что она никогда не станет встречаться с Джереми. И хотя Оливию тошнило при мысли о том, что ее лучшая подруга встречается с ее бывшим, при мысли о том, что подруга несчастна, ее тошнило еще сильнее. Ситуация была удручающе проста. Оливия была одна в целом мире. Она была одна уже давно, еще со школы. Она приучила себя не придавать этому большого значения, ведь в мире полно одиноких людей, которым приходится вписывать вымышленные имена и номера телефонов в графу «С кем связаться в экстренной ситуации?». Во время учебы в колледже и в магистратуре наука, исследования были ее поддержкой, и она была готова провести остаток жизни, отсиживаясь в лаборатории в компании мензурки и кучи пипеток, пока не появилась Ань. В каком-то смысле это была любовь с первого взгляда. Первый день в аспирантуре. Семинар знакомства для биологов. Оливия вошла в конференц-зал, посмотрела на присутствующих и от страха села на первое попавшееся свободное место. Она была единственной женщиной в зале, практически одна в море белых мужчин, которые уже обсуждали яхты, какой-то матч, который показывали по телевизору накануне, и то, как лучше проехать туда-то и туда-то. «Я совершила ужасную ошибку», — подумала Оливия. «Парень в уборной ошибся. Мне не следовало сюда поступать. Я никогда не стану тут своей». А затем на соседний стул плюхнулась девушка с вьющимися волосами и симпатичным круглым лицом и пробормотала. «Классно они поддерживают инклюзивность в технических специальностях, да?» В этот момент все изменилось. Они могли стать просто союзницами. Будучи единственными женщинами на своем курсе, они могли бы находить друг в друге поддержку, когда требовалось излить яд, а во все остальное время просто игнорировать друг друга. У Оливии было много таких приятельниц. Все они, по сути, были случайными знакомыми, о которых она вспоминала с нежностью, но не слишком часто. Ань, однако, с самого начала была другой. Может быть, потому что они вскоре полюбили проводить субботние вечера вдвоем, поедая вредную еду и засыпая под ромкомы. А может, дело было в настойчивости, с которой Ань пыталась затащить Оливию в каждую группу поддержки женщин в науке, и в ее остроумных метких наблюдениях над жизнью. Или причина крылась в том, что она открылась Оливии и рассказала, как сложно ей было попасть на свое нынешнее место. Как старшие братья высмеивали ее и называли ботаничкой за то, что она так сильно любила математику, В те времена, когда быть ботаником еще не считалось круто. Как в первый день занятий преподаватель по физике спросил ее, не ошиблась ли она аудиторией. И что, несмотря на ее оценки и исследовательский опыт, даже ее научный руководитель, кажется, был настроен скептически, когда она решила продолжить образование на естественно-научном факультете. Оливия, чей путь в аспирантуру был совсем непростым, но далеко не таким сложным, была поражена. Затем взбесилась, а затем испытала абсолютное благоговение, когда поняла, как Ань смогла притворить неуверенность в себе в свирепую непоколебимость. И по какой-то невообразимой причине Ань, казалось, так же сильно любила Оливию. Когда Оливии не удавалось растянуть свою стипендию до конца месяца, она всегда могла рассчитывать на доширак Ань. Когда у нее накрылся компьютер, не сохранив данные, Ань сидела с ней вместе всю ночь, помогая переписать работу по кристаллографии. Когда Оливии некуда было поехать на каникулы, Ань привозила подругу домой в Мичиган, где большая семья Фам баловала ее вкусной едой и омывала потоками стремительной вьетнамской речи. Когда Оливия чувствовала себя слишком глупой для аспирантуры и подумывала бросить, Ань ее отговаривала. В тот день, когда Оливия впервые встретила скептический взгляд Ань, родилась дружба, изменившая всю ее жизнь. Постепенно они начали включать в свой круг Малькольма и стали чем-то вроде трио. Но Ань была своей, родной. Оливия даже не думала, что подобное может с ней случиться. Ань редко просила что-то для себя, и хотя они дружили уже больше 2 лет, Оливия никогда не видела, чтобы подругу интересовали романтические отношения, пока не появился Джереми. Ради счастья подруги Оливия была готова и на большие жертвы. Что уж говорить о такой мелочи, притвориться, будто она была на свидании с Карлсоном. Поэтому она встрепенулась, улыбнулась и попыталась сохранить ровный тон, спросив: «Ты о чем?» «О том, что мы общаемся каждую минуту каждого дня, и ты раньше никогда не упоминала Карлсона. Моя самая близкая подруга якобы встречается с суперзвездным преподом с кафедры, и почему-то я об этом никогда не слышала. Ты ведь знаешь его репутацию, да? Это что, какая-то шутка? У тебя опухоль мозга? Или, может, у меня опухоль мозга?» Это случалось всякий раз, когда Оливия лгала. Каждый раз приходилось врать еще больше, чтобы прикрыть первую ложь. А поскольку врала она плохо, каждая новая ложь становилась все хуже и звучала еще менее убедительно, чем предыдущая. У нее бы не получилось обмануть Ань. Она никого не могла обмануть. Ань разозлится, потом разозлится Джереми, потом Малькольм, и Оливия останется в полном одиночестве. Из-за переживаний она перестанет учиться, и ее отчислят. Она потеряет студенческую визу и единственный источник дохода, и вернется в Канаду, где все время идет снег и едят лосиные сердца. И... «Привет». Мужской голос, глубокий и ровный, раздался откуда-то из-за спины Оливии. Но ей не требовалось оборачиваться, чтобы понять, что это Карлсон. Чтобы понять, что широкое и теплое прикосновение, внезапно вернувшее ей устойчивость, твердое как раз настолько, насколько нужно, давление на пояснице, было рукой Карлсона. Примерно в 5 сантиметрах над ее задницей. «Матерь Божья!» Оливия вывернула шею, чтобы взглянуть вверх. И выше, и выше, и еще немного выше. Она не была коротышкой, просто он был высоченный. «О, ага, привет!» «Все в порядке?» Он сказал это тихим, интимным тоном, глядя ей прямо в глаза. Как будто они были одни, как будто Ань тут не было. По идее, от этого тона Оливии следовало бы почувствовать себя неловко, но этого не случилось. По какой-то необъяснимой причине присутствие Карлсона успокаивало ее, хотя еще секунду назад она была в панике. Возможно, два разных типа беспокойства нейтрализовали друг друга. Звучит как увлекательная тема для исследования, стоящая того, чтобы в ней разобраться. Может, Оливии нужно отказаться от биологии и переключиться на психологию? Может, ей стоит извиниться и пойти поискать литературу по теме? Может, ей стоит умереть на месте, чтобы избежать этой дерьмовой ситуации, в которую она себя загнала? Да, да, все великолепно. Мы с Ань просто болтали, обсуждали выходные. Карлсон посмотрел на Ань так, словно только что заметил ее присутствие. Он признал ее существование одним из тех коротких кивков, которыми мужики обычно приветствуют друг друга. Его рука скользнула ниже по позвоночнику Оливии как раз в тот момент, когда у Ань расширились глаза. «Приятно познакомиться, Ань. Я много о вас слышал», — сказал Карлсон, и Оливия вынуждена была признать. «Он хорош». Потому что она была уверена, что с того места, где стояла Ань, все выглядело так, будто он ее лапал. Хотя на самом деле это было не так. Оливия едва чувствовала его руку. Может быть, совсем чуть-чуть. Тепло и легкое давление, и... Взаимно? Ань таращилась на них в изумлении. Казалось, она может потерять сознание. Я как раз собиралась идти. Ол, я тебе напишу, когда... Да. Она вышла из комнаты раньше, чем Оливия успела ответить. Что было неплохо, потому что ей не хотелось придумывать новую ложь. Но не так уж хорошо, потому что теперь она осталась наедине с Карлсоном. И он стоял слишком близко. Оливия дорого бы заплатила, чтобы иметь возможность сказать, что первой восстановила дистанцию. Но неловкая правда заключалась в том, что первым отступил Карлсон. На комфортное для нее расстояние и даже чуть-чуть дальше. «Все в порядке?» — снова спросил он. И он по-прежнему говорил нежно. Неожиданно для нее. «Да, да, я просто...» Оливия махнула рукой. «Спасибо». «Не за что». «Вы слышали, что она сказала? Про пятницу и...» «Да». «Поэтому я...» Он посмотрел на нее, а затем на свою руку, ту самую, которая несколько секунд назад согревала ей спину. И Оливия все поняла. «Спасибо», — повторила она. «Потому что Адам Карлсон, возможно, и был известным засранцем, но прямо сейчас Оливия чувствовала себя чертовски благодарной. Кроме того, я не могла не заметить, что в прошедшие 72 часа ни один агент ФБР не пришел меня арестовать». Уголок его рта дернулся. Едва-едва. «Неужели?» Оливия кивнула. «Что заставляет меня думать, что вы не подали жалобу, хотя были бы вполне в своем праве. Так что спасибо за это. И за то, что вмешались сейчас. Избавили меня от хлопот». Карлсон некоторое время пристально смотрел на нее. Лицо его вдруг приняло то же выражение, которое появлялось на семинарах, если докладчики путали теорию и гипотезу или признавались, что пользовались методом анализа полных наблюдений вместо метода подстановки. «Плохо, что вам требуется вмешательство». Оливия напряглась, вспомнила. «Известный засранец». «Но я ведь не просила вас вмешиваться. Я собиралась уладить все со...» «И вам не стоило лгать о своих отношениях», — продолжал он. «Особенно для того, чтобы ваша подруга и ваш молодой человек могли встречаться, не испытывая чувства вины. Насколько я знаю, дружба устроена по-другому». «А, значит, он все-таки слушал, когда Оливия изливала на него историю всей своей жизни». «Все не так». Он приподнял бровь, и Оливия выставила вперед руку, защищаясь. «Джереми на самом деле не мой парень. И Ань ни о чем меня не просила. Я не какая-то там жертва. Я просто хочу, чтобы моя подруга была счастлива». «Для этого вы ей солгали», — сухо добавил Карлсон. «Ну да, но Она думает, что мы встречаемся, я и вы», — выпалила Оливия. Боже, у ее поступка просто невыносимо нелепые последствия. Разве не в этом был смысл? «Да», — она кивнула, а затем вспомнила о кофе в руке и сделала глоток из кружки. Кофе был еще теплым. Разговор с Ань длился не дольше 5 минут. «Да, вроде бы в этом. Кстати, меня зовут Оливия Смит, на случай, если вы все еще думаете подать жалобу. Я аспирантка в лаборатории доктора Аслан. Я знаю, кто вы». «А, видимо, он выяснил, кто она такая». Оливия попыталась представить, как он просматривает списки аспирантов на сайте кафедры. Администратор программы сфотографировал Оливию на 3-й день обучения в аспирантуре, задолго до того, как она полностью осознала, во что ввязалась. Она постаралась навести марафет, укротила свои вьющиеся каштановые волосы, накрасила ресницы, чтобы подчеркнуть зеленые глаза, даже попыталась замаскировать веснушки, одолженным у кого-то тональником. Это было до того, как она поняла, насколько безжалостны, беспощадны могут быть академические круги. До ощущения своей несостоятельности, постоянного страха, что даже если она хорошо покажет себя в исследованиях, ей никогда не стать настоящим ученым. В тот день она улыбалась настоящей, искренней улыбкой. «Ладно, я Адам Карлсон, я преподаю в...» Оливия расхохоталась ему в лицо и тут же пожалела об этом, заметив его удивление, будто он всерьез мог думать, что она его не знает. Будто не подозревал, что он один из самых выдающихся ученых в своей области. Адам Карлсон не был похож на человека, который страдает от скромности. Оливия кашлянула. «Точно. Я тоже знаю, кто вы, доктор Карлсон». «Вероятно, вам стоит звать меня Адам». «О, нет! Это было бы слишком». «Нет, на факультете так было не принято. Аспиранты не обращались к преподавателям по имени. Я никогда бы...» «В присутствии Ань». «А, да». «Это имело смысл. Спасибо». «Об этом я не подумала». Она вообще мало о чем подумала. Очевидно, ее мозг перестал работать 3 дня назад, когда она решила, что поцеловать его, чтобы спасти свою задницу, будет хорошей идеей. «Если вы не против, я пойду домой, потому что все это большой стресс и...» «Я собиралась провести эксперимент, но мне очень нужно сесть на диван и 45 минут смотреть американского ниндзю, поедая Доритос со вкусом соуса ранч, которые оказываются вкуснее, чем кажется, если дать им шанс». Карлсон кивнул. «Я провожу вас до машины». «Я не настолько потеряла голову. На случай, если рядом окажется Ань». «А!» Оливии пришлось признать, что это любезное предложение. Даже удивительно. Учитывая, что исходило оно от Адама, я слишком хорош для этого факультета, Карлсона. Оливия знала, что он придурок, и потому не вполне понимала, почему сегодня он таковым не казался. Может, ей следовало винить свое собственное ужасное поведение, на фоне которого все что угодно казалось лучше. «Спасибо, но не стоит». Она была уверена, что Карлсон не хотел настаивать, но ничего не мог с собой поделать. «Мне будет спокойнее, если вы позволите мне проводить вас до машины». «У меня нет машины». Оливия не потрудилась добавить, что она аспирантка, живущая в Стэнфорде, штате Калифорния. Зарабатывает меньше 30 тысяч долларов в год, отдает за квартиру 2/3 своей зарплаты, с мая носит одну и ту же пару контактных линз и ходит на все семинары, где предлагают закуски, чтобы сэкономить на обеде. Она понятия не имела, сколько лет Карлсону, но едва ли он очень давно окончил аспирантуру. «Вы ездите на автобусе?» «На велосипеде, а мой велосипед стоит прямо у входа». Он открыл рот, закрыл его, затем снова открыл. «Ты целовала этот рот, Оливия, и это был хороший поцелуй». «Здесь нет велосипедных дорожек». Она пожала плечами. «Люблю рисковую жизнь. Дешевую», — имела в виду она. и у меня есть шлем». Оливия повернулась, чтобы поставить куда-нибудь свою кружку. Ее можно забрать позже. Или не забрать, если кто-нибудь ее стащит. Какая разница? Кружка досталась ей от постдока, который бросил науку, чтобы стать диджеем. Во второй раз за неделю Карлсон спас ее задницу. И снова она не могла оставаться в его обществе ни минутой больше. «Еще увидимся, ладно?» Грудь его поднялась, он глубоко вздохнул. «Да, ладно». Оливия выскочила из комнаты как можно быстрее. «Это что, розыгрыш? Я что, на национальном телевидении? Где скрытые камеры? Как я выгляжу?» «Это не розыгрыш. Нет никаких камер». Оливия поправила на плече лямку рюкзака и шагнула в сторону, чтобы ее не переехал студент на электроскутере. «Но раз уж на то пошло, выглядишь великолепно. Особенно для половины восьмого утра». Анни покраснела, но была к этому близка. «Вчера сделала одну из тех масок для лица, которые вы с Малькольмом подарили мне на день рождения. Ту, которая похожа на панду. И у меня новый крем от солнца. Вроде придает коже сияние. И я накрасила ресницы», — поспешно добавила она, задыхаясь. Оливия могла бы спросить подругу, зачем она приложила столько усилий в обычное утро вторника, но уже знала ответ. Лаборатории Джереми и Ань находились на одном этаже, и хотя биологический факультет был большим, шанс пересечься был весьма велик. Она скрыла улыбку. Как бы странно ни звучало то, что ее лучшая подруга встречается с ее бывшим, она была рада, что Ань позволяет себе думать о Джереми в романтическом ключе. И главное, было приятно знать, что инцидент с Карлсоном в тот день достиг своей цели. Это и многообещающее письмо Тома Бентона о ее исследовательском проекте заставляло Оливию думать, что все скоро наладится. «Окей». Ань сосредоточенно закусила нижнюю губу. «Это не розыгрыш. А значит, должно быть другое объяснение». «Да я его найду». «Нет никакого объяснения. Мы просто...» «О боже! Ты что, пытаешься получить гражданство? Тебя депортируют обратно в Канаду, потому что мы пользуемся паролем Малькольма от Нетфликса? Скажи им, что я не знала, что это федеральное преступление». «Нет, погоди». «Ничего не говори, пока мы не найдем тебе адвоката. И, Ол, я женюсь на тебе, у тебя будет грин-карта, и тебе не придется». «Ань!» Оливия крепче стиснула руку подруги, чтобы заставить ее на секунду заткнуться. «Я клянусь, никто не собирается меня депортировать. Я просто сходила на свидание с Карлсоном». Ань сморщилась, потащила Оливию к скамейке у края дорожки и заставила ее сесть. Оливия подчинилась, сказав себе, что если бы она была на месте Ань и увидела, как та целуется с Адамом Карлсоном, у нее была бы точно такая же реакция. Черт возьми, она наверняка бы уже записывала Ань на полномасштабную психиатрическую экспертизу. «Послушай», — начала Ань, «ты помнишь прошлую весну, когда мы ходили на банкет по случаю выхода доктора Парка на пенсию, и потом я держала тебе волосы, пока тебя рвало килограммом протухшего креветочного коктейля?» «О, да, помню». Оливия задумчиво склонила голову. «Ты съела больше меня, и тебе не было плохо. Потому что я сделана из теста покруче, но не будем об этом. Суть в том, что я всегда готова помочь и всегда буду рядом, несмотря ни на что. Неважно, сколько килограмм просроченного креветочного коктейля ты выблюешь, можешь на меня рассчитывать. Мы команда, ты и я, и Малькольм, когда он не трахает по очереди каждого обитателя Стэнфорда. Так что, если Карлсон на самом деле инопланетная форма жизни, планирующая захватить Землю, и скоро человечество будет порабощено злобными цикадами, и единственный способ остановить его — это с ним встречаться, можешь сказать мне, я сообщу в НАСА». «Ради всего святого!» Оливия не могла не рассмеяться. «Это было всего лишь свидание». Ань смотрела на подругу с болью в глазах. «Я просто не понимаю», — Конечно, не понимаешь. В этом ведь нет никакого смысла. Я знаю, но тут нечего понимать. Ну, просто. Мы сходили на свидание. Но зачем? Ол, ты красивая, умная и веселая, и у тебя всегда такие классные гольфы. Зачем тебе встречаться с Адамом Карлсоном? Оливия почесала нос. Потому что он... Ей было непросто это сказать. О, как же непросто. Но это было необходимо. Милый. Милый? Брови Ань взмыли так высоко, что едва не слились с линией роста волос. Она и правда сегодня ужасно хорошенькая, с удовольствием подумала Оливия. Адам, мудила Карлсон? Ну да, он... Оливия огляделась, как будто ждала помощи от дубов или от студентов, спешащих на летние занятия. Когда ожидания не оправдались, она просто неубедительно закончила. Он вроде как милый мудила. Судя по выражению лица Ань, она не очень-то в это поверила. Хорошо. Значит, после классного Джереми ты опустилась до Адама Карлсона. Идеально. Оливии нужна была как раз такая фраза. Да, и с радостью, потому что Джереми мне никогда особо не нравился. Наконец-то какая-то правда в этом разговоре. Честно говоря, забыть его было не так уж сложно, и потому, прошу, Ань, избавь этого парня от страданий. Он этого заслуживает. И самое главное, ты этого заслуживаешь. Он наверняка сегодня в университете. Позови его на фестиваль ужастиков, чтобы мне не пришлось идти с тобой, а потом полгода спать с включенным светом. На этот раз Ань покраснела не на шутку. Она опустила взгляд на свои руки, поковыряла ногти, потеребила край шорт и потом ответила. «Я не знаю. Может быть. Ну, если ты и правда думаешь, что...» В кармане у нее зазвонил будильник, и она поднялась со скамейки, чтобы достать телефон. «Блин, у меня встреча кураторов инклюзивности в науке, а потом нужно провести два анализа». Она встала, застегивая рюкзак. «Пообедаем вместе?» «Не могу. У меня собрание ассистентов-преподавателей». Оливия улыбнулась. «А вот Джереми может быть свободен». Ань закатила глаза. Но уголки ее губ приподнялись, что очень обрадовало Оливию. Настолько обрадовало, что она даже не отмахнулась, когда Ань обернулась и спросила. «Он тебя шантажирует?» «А? Карлсон, он тебя шантажирует? Узнал, что ты ненормальная и писаешь в душе?» «Во-первых, это экономит время», — Оливия сверкнула глазами. «Во-вторых, это странным образом лестно. Ты считаешь, что Карлсон пошел бы на такие нелепые меры, лишь бы заставить меня с ним встречаться?» «Любой бы пошел, Ол, потому что ты потрясающая!» Ань скорчила гримасу и добавила. «Только когда не писаешь в душе!» Джереми вел себя странно. Это, конечно, еще ничего не значило, поскольку Джереми никогда не знал, как себя вести. И то, что он недавно расстался с Оливией, чтобы встречаться с ее лучшей подругой, не делало ситуацию проще. Но сегодня он казался еще более странным, чем обычно. Через несколько часов после разговора Оливии с Ань он зашел в кофейню кампуса и пялился на нее добрых две минуты. Три, потом пять. Он никогда не уделял ей столько внимания. Да, даже когда они встречались. Когда это стало совсем нелепо, Оливия подняла взгляд от ноута и помахала ему рукой. Джереми покраснел, схватил свой латте со стойки и нашел себе столик. Она вернулась к письму из двух строчек, которое перечитывала уже в 70-й раз. «Сегодня 10:20. От Оливия Смит @stanford.edu. Кому? Том Бентон @harvard.edu. Тема. Ответ. Проект скрининга рака поджелудочной железы. Дорогой доктор Бентон, спасибо за ответ. Поговорить лично было бы замечательно. Когда именно вы будете в Стэнфорде? Дайте знать, когда вам было бы удобно встретиться со мной. С уважением, Оливия». Не прошло и 20 минут, как аспирант 4-го года, работавший с доктором Холденом Родригесом на отделении фармакологии, подошел и сел рядом с Джереми. Они тут же начали перешептываться, глядя на Оливию. В любой другой день она бы занервничала и немного рассердилась. Но доктор Бентон уже ответил на ее письмо, а это было важнее, чем что бы то ни было на самом деле. Сегодня 10:26. А Том Бентон @Гарвард.эду, кому Оливия Смит @Стэнфорд.эду. Тема «Ответ. Проект скрининга рака поджелудочной железы». Оливия, в этом семестре у меня академический отпуск в Гарварде, так что я задержусь на несколько дней. Мы с коллегой из Стэнфорда только что получили крупный грант и теперь хотим обсудить начало работы и прочее. Ничего, если будем действовать по обстоятельствам. Всего наилучшего. ТБ. Отправлено с iPhone. Да! У нее было несколько дней на то, чтобы убедить Бентона принять ее проект, что гораздо лучше, чем 10 минут, на которые она рассчитывала вначале. Оливия победно вскинула кулак, отчего Джереми с приятелем принялись разглядывать ее еще пристальнее. Что это с ними? У нее зубная паста на лице или что? Впрочем, кого это волнует? У нее встреча с Томом Бентоном, и она убедит его взять ее в лабораторию. Ну, берегись, рак поджелудочной. Оливия была в прекрасном расположении духа до самой встречи ассистентов биофака. Как только она зашла в аудиторию, воцарилось гробовое молчание. Около 15 пар глаз смотрели на нее. Не та реакция, к которой она привыкла. Привет. Пара человек поздоровались в ответ. Большинство отвели взгляд. Оливия сказала себе, что ей просто кажется. Сахар в крови, наверное, упал. Или вырос. Одно из двух. «Привет, Оливия!» Аспирант 7-го года, никогда раньше не замечавший ее существование, подвинул рюкзак, освободив место рядом с собой. «Как дела?» «Хорошо». Оливия осторожно села, стараясь скрыть подозрение в голосе. «А у вас?» «Отлично». Улыбка у него была странная, какая-то сальная и неискренняя. Оливия уже собиралась спросить, что случилось, когда куратору ассистентов удалось запустить проектор и привлечь всеобщее внимание. После этого все стало еще страннее. Доктор Аслан заглянула в лабораторию только для того, чтобы спросить, не хочет ли Оливия обсудить с ней что-нибудь. Чейз из ее лаборатории позволил ей воспользоваться ПЦР-аппаратом первой, хотя обычно берег его, как третьеклассник бережет последнюю конфету с Хэллоуина. Администратор лаборатории подмигнул Оливии, протягивая стопку чистой бумаги для принтера. А потом, в общем туалете, она совершенно случайно столкнулась с Малькольмом, и внезапно все обрело смысл. «Ты подлый монстр!» — прошипел он, комично сузив глаза. «Я писал тебе весь день». «О!» — Оливия похлопала по заднему карману джинсов, затем по переднему, пытаясь вспомнить, где в последний раз видела свой телефон. «Кажется, я оставила телефон дома». «Я поверить не могу». «Во что?» «Что ты такая?» «Я не понимаю, о чем ты?» «Я думал, мы друзья». «Мы друзья?» «Хорошие друзья». «Мы хорошие друзья». «Ты и Ань мои лучшие друзья, что...» «Очевидно, нет. Если мне пришлось узнать это от Стеллы, которая узнала от Джесс, которая узнала от Джереми, которая узнала от Ань». «Узнал что?» «Которая узнала уж не знаю от кого. И я считал, что мы друзья». По спине Оливии пополз холодок. «Может ли это быть?» «Нет, не может быть. Узнал что?» «С меня хватит. Оставляю тебя на съедение тараканом и меняю пароль от Нетфликса». «О, нет!» «Малькольм, узнал что?» «Что ты встречаешься с Адамом Карлсоном?» Оливия никогда не бывала в лаборатории Карлсона, но знала, где ее найти. Это было самое большое, самое передовое исследовательское помещение на всем факультете. Объект вожделения каждого и нескончаемый источник зависти по отношению к Карлсону. Ей пришлось открыть пропуском две двери, чтобы получить туда доступ. И каждый раз она закатывала глаза. Вторая дверь открывалась прямо в лабораторию, и, возможно, потому что ростом и шириной плеч он напоминал Эверест, Карлсон первым привлек ее внимание. Он вглядывался в блот-анализ по Сазерну, стоя рядом с Алексом, аспирантом на год старше Оливии, но повернулся к двери, как только она вошла. Оливия слабо улыбнулась ему, в основном от облегчения, что нашла его. «Все будет в порядке». Она расскажет, что сказал ей Малькольм, и, без сомнения, Карлсон сочтет ситуацию категорически неприемлемой и исправит все за них обоих, потому что Оливия не может провести следующие 3 года в окружении людей, которые считают, будто она встречается с Адамом, блин, Карлсоном. Проблема была в том, что не только Карлсон заметил Оливию. В лаборатории было больше 2 дюжины рабочих столов, и за ними работали, по меньшей мере, 10 человек. Большинство, все, смотрели на Оливию. Вероятно, потому что большинство, все, слышали о том, что Оливия встречается с их боссом. Грёбаная жизнь! «Можно вас на минуту, доктор Карлсон?» Рассуждая здраво, Оливия понимала, лаборатория оборудована так, что эхо услышать невозможно. И все же ей показалось, будто ее слова отскочили от стен и прозвучали еще 4 раза. Карлсон кивнул в замешательстве, передал блот-анализ Алексу и направился к ней. Он, видимо, не понимал или не обращал внимания на то, что на него уставились примерно 2/3 его подопечных. Остальные, казалось, были на грани геморрагического инсульта. Он пригласил Оливию в переговорную, расположенную сразу за главным помещением лаборатории. Она молча последовала за ним, стараясь не думать о том, что все в лаборатории убеждены, будто они с Карлсоном встречаются, и только что видели, как они прошли в отдельную комнату, вдвоем. Это было хуже всего. Хуже всего, что можно себе представить. «Все знают», — выпалила она, как только за ней закрылась дверь. Он смотрел на нее с непонимающим видом. «Вы в порядке?» «Все знают. О нас!» Карлсон склонил голову на бок, скрестив руки на груди. С их последнего разговора прошло 1 меньше суток. Но, по-видимому, времени было достаточно, чтобы Оливия забыла эффект его присутствия. Или что там заставляло ее чувствовать себя маленькой и хрупкой, когда он был рядом? «О нас?» «О нас». Он казался озадаченным, так что Оливия пояснила. «О том, что мы встречаемся, то есть мы не встречаемся, но Ань явно так решила и рассказала». Она поняла, что получается бессвязная чушь, и сделала усилие, чтобы говорить медленнее. «Джереми. И он рассказал об этом всем, и теперь все знают, или думают, что знают, хотя знать абсолютно нечего. Мы с вами это знаем». Мгновение Карлсон обдумывал это, затем медленно кивнул. «И когда вы говорите «все», я имею в виду всех!» Она показала в сторону лаборатории. «Эти знают, остальные знают, Шерри, секретарь факультета, она уж точно знает. На этом факультете все жуткие сплетники, и все думают, что я встречаюсь с преподавателем!» «Понятно», сказал он, странно спокойный в этой безумной ситуации. Это должно было бы успокоить Оливию, но лишь подстегнуло ее панику. «Мне жаль, что так получилось. Очень жаль. Это все моя вина». Она провела рукой по лицу. «Но я не думала, что...» «Я понимаю, почему Ань сказала Джереми. То есть смысл был в том, чтобы эти двое были вместе. Но зачем Джереми рассказывать еще кому-то?» Карлсон пожал плечами. «А почему нет?» Она подняла на него взгляд. «В смысле?» «Аспирантка встречается с преподавателем. Это интересная информация». Оливия покачала головой. «Не так уж это интересно. С чего бы людям считать это интересным?» Он поднял бровь. «Кое-кто однажды мне сказал, что на этом факультете все ужасные...» «Ладно, ладно, я поняла». Она сделала глубокий вдох и принялась расхаживать по комнате, пытаясь игнорировать то, как Карлсон смотрит на нее. Как расслабленно он выглядит, скрестив руки на груди и облокотившись на стол. Он не должен быть спокойным. Он должен быть в ярости. У него репутация высокомерного придурка. Ему должно казаться унизительным, что все считают, будто он встречается с какой-то там аспиранткой. Бремя паники не должно ложиться на плечи одной лишь Оливии. «Это мы должны, конечно, что-нибудь сделать. Должны сказать людям, что это неправда, и мы все подстроили. Ну, они, вероятно, решат, что я сумасшедшая, да и вы тоже. Так что нам придется придумать какую-нибудь другую историю. Да хорошо, нужно сказать всем, что мы больше не вместе». «И что будут делать Аня этот, как там его...» Оливия замерла. «А! Как будут чувствовать себя ваши друзья, когда узнают, что мы не вместе, а они между тем встречаются? Или когда узнают, что вы им солгали?» Об этом она не подумала. «Я... ну, наверное... наверное...» Ань казалась по-настоящему счастливой. Может быть, она уже пригласила Джереми пойти с ней на тот кинофестиваль. Возможно, сразу после того, как рассказала ему об Оливии Карлсоне, черт бы ее побрал. Но ведь именно этого Оливия и хотела. «Вы скажете ей правду?» Она воскликнула в ужасе. «Я не могу! Не сейчас! Боже! И почему Оливия вообще согласилась пойти на свидание с Джереми? Он ей даже не нравился!» «Да, ирландский акцент и рыжие волосы — это мило, но того не стоило. Может, я скажу, что вас бросила?» «Очень лестно», — невозмутимо ответил Карлсон. Она не могла понять, шутит он или нет. «Ладно, можно сказать, что вы меня бросили». «Очень правдоподобно», — сухо сказал он почти про себя. Оливия не знала, верно ли расслышала, и понятия не имела, что он имеет в виду. Но вдруг почувствовала себя несчастной. Ладно, это она его поцеловала. Боже! Она поцеловала Адама Карлсона. Это случилось в реальности. Это был ее поступок и ее ответственность. Но то, как он накануне повел себя в комнате отдыха, конечно, усугубило ситуацию. Он мог бы, по крайней мере, проявить некоторое беспокойство. Все считают, что ему нравится какая-то случайная девушка, у которой 1,5 опубликованных статьи. Да, доклад, который она переработала и представила повторно 3 недели назад, можно считать половиной. И он с этим смирился? Быть такого не может. Давайте скажем, что мы расстались по обоюдному согласию. Он кивнул. Звучит неплохо. Оливия оживилась. «Правда? Ну, отлично. Мы...» «Мы можем попросить Шерри внести это в новостную рассылку». «Что? Или вы считаете, что объявление перед началом семинара будет смотреться лучше?» «Нет, нет, это...» «Может, стоит попросить айтишников разместить новость на сайте Стэнфорда? Так все точно узнают». «Ладно, ладно, хорошо. Я поняла». Мгновение он спокойно смотрел на нее, а когда заговорил, слова его звучали разумно, чего она никак не ожидала от засранца Карлсона. «Если вас беспокоит, что все думают, будто вы встречаетесь с преподавателем, боюсь, тут уже ничего не исправить. Можно всем рассказать, что мы расстались, но тогда будут думать, что мы встречались раньше». Плечи Оливии поникли. Ей была противна мысль, что он прав. «Тогда ладно. Если вы знаете, как это все исправить любыми средствами, я открыта для... Можно позволить им думать так и дальше». На мгновение она решила, что не расслышала. «Что? Вы можете позволить людям и дальше думать, будто мы встречаемся. Это решает вашу проблему с подругой и как там его... И вы ничего особенно не теряете в репутационном плане». Слово «репутационный» Карлсон произнес, слегка закатив глаза, как будто в мире не было ничего глупее переживаний из-за мнения окружающих, за исключением гомеопатических антибиотиков. «В вашем случае с ситуация уже не может стать хуже. Это было... Что бы ни происходило в ее жизни, Оливия никогда, никогда... «Что?» — слабо переспросила она. Он пожал плечами. «Мне кажется, выигрышная ситуация, как ни посмотри». Оливии так совсем не казалось. Она, как ни посмотри, проиграла, а потом еще раз проиграла и еще чуть-чуть проиграла. Вот как это все выглядело. Это казалось безумием. «Хотите сказать, навсегда?» Ей показалось, что ее голос прозвучал плаксиво, но, возможно, кровь просто слишком сильно стучала в ушах. «Это уж слишком. Может быть, до тех пор, пока ваши друзья не расстанутся? Или пока не поженятся? Не знаю. Любой подходящий вариант». Он говорил серьезно. Он не шутил. «Разве вы не...» Оливия понятия не имела, как вообще спрашивать об этом. «Женаты или что-нибудь в этом роде?» Ему, наверное, было за 30. У него была офигенная работа, он был высок, с густыми вьющимися черными волосами, выглядел, естественно, умным и даже привлекательным, был хорошо сложен. Да, он был капризным придурком, но некоторые женщины ничего против этого не имеют. Некоторым такое может даже понравиться. Он пожал плечами. «Моя жена и близнецы не станут возражать». «Вот дерьмо!» Оливия почувствовала, как ее захлестнула волна жара. Она покраснела, а потом едва не умерла со стыда. Потому что, боже, она склонила к поцелую женатого мужчину, отца. Теперь все думают, что у него любовница. Его жена, наверное, плачет в подушку. У его детей будут ужасные комплексы. Они вырастут серийными убийцами. О боже, мне так жаль. Шучу. Я понятия не имела, что вы... Оливия, я пошутил. Я не женат. Детей нет. Теперь на нее обрушилась волна облегчения. А за ней последовала еще одна. Гнева? «Доктор Карлсон, таким не шутят!» «Вам все-таки стоит начать называть меня Адам, раз уж мы, по слухам, уже некоторое время встречаемся». Оливия медленно выдохнула, пощипывая переносицу. «Почему вы вообще? Что вам это даст?» «Это? Если мы будем притворяться, что встречаемся, вам не все равно? Какой вам от этого прок?» «Доктор Карлсон...» Адам открыл рот, и на мгновение Оливии показалось, будто он сейчас скажет нечто важное. Но он отвел взгляд, и она услышала лишь: «Это вас выручит», — он помедлил минуту. «И у меня есть свои причины». Она сощурилась. «Какие причины?» «Свои. Если это криминал, я бы предпочла не участвовать». Он слегка улыбнулся. «Это не криминал». «Если вы мне не скажете, у меня не будет выбора. Я буду думать, что здесь замешано похищение или поджог, или растрата». Некоторое время он барабанил кончиками пальцев по своему выпуклому бицепсу. От этого рубашка на нем заметно натягивалась. «Если я скажу, это останется между нами. Я думаю, мы оба согласимся с тем, что вообще весь этот разговор должен остаться между нами». «Точно подмечено», — признал он. Помедлил, вздохнул, на секунду прикусил щеку, снова вздохнул. «Ладно», — сказал он с интонацией человека, который точно знает, что пожалеет, как только откроет рот. «Все думают, что я могу сбежать». «Сбежать? Боже, он был освобожден условно-досрочно. Присяжные, набранные из сотрудников факультета, признали его виновным в преступлении против аспирантов. Он наверняка ударил кого-нибудь микроскопом по голове за неправильную маркировку пептидов. То есть это все-таки криминал?» «Что? Нет. Факультет подозревает, что я планирую покинуть Стэнфорд и перебраться в другой университет. Обычно такое меня не беспокоит, но Стэнфорд решил заморозить мои исследовательские фонды. «О, о таком она не думала. Совсем. А они это могут?» «Да, ну, то есть, вплоть до 1/3 фонда. Дело в том, что они не хотят финансировать исследования и развивать карьеру сотрудника, который, по их мнению, все равно уйдет. Но если это всего 1/3, это миллионы долларов», — ровным голосом сказал он. «Они требуются для проектов, которые я планировал закончить в течение следующего года. Тут, в Стэнфорде. А это значит, что эти средства мне скоро понадобятся». Вот как. Если подумать, Оливия с первого курса слышала всякое о том, что Карлсона зовут работать в другие университеты. Несколько месяцев назад даже ходили слухи, будто он может пойти работать в НАСА. Почему они так решили? И почему сейчас? По ряду причин. В частности, несколько недель назад я получил грант, очень большой грант, вместе с ученым из другого университета. Это учреждение пыталось завербовать меня в прошлом, и Стэнфорд рассматривает сотрудничество как показатель того, что я планирую принять их предложение. Он помедлил, потом продолжил. Если не углубляться в детали, мне дали понять, что... Есть мнение, что я не пускаю корни, потому что хочу в любой момент иметь возможность сбежать отсюда. Корни? Большинство моих аспирантов защитится в этом году. У меня нет семьи, ни жены, ни детей. Жилье я сейчас снимаю. Мне пришлось бы купить дом, чтобы убедить факультет в том, что я намерен остаться, сказал он с явным раздражением. Если бы у меня были отношения, это бы очень помогло. Ладно, это имело смысл, но... А вы не думали завести настоящую девушку? Его брови взмыли вверх. «А вы не думали сходить на настоящее свидание?» «И то правда». Оливия замолчала и несколько мгновений внимательно смотрела на собеседника, позволяя ему наблюдать за собой в ответ. Забавно, что раньше она его боялась. Теперь он был единственным, кто знал о самом большом провале в ее жизни, и уже сложно было его бояться. Особенно, когда она узнала, что из-за своих проблем он даже готов притвориться, будто встречается с кем-то, лишь бы вернуть финансирование. Оливия была уверена, что на его месте она бы сделала то же самое, чтобы завершить свое исследование рака поджелудочной. И оттого Адам казался странно понятным. А если она уже понимает его, то может пойти дальше и сделать вид, будто встречается с ним. Так ведь? «Нет». «Да? Нет?» «Что? Она душевно больная, если вообще допускает такое. Ей справку надо выдать». И все же она неожиданно для себя произнесла. «Это будет сложно». «Что?» «Притворяться, что мы встречаемся». «Неужели? Будет сложно заставить людей поверить, будто мы встречаемся?» «Нет, он был совершенно невозможен». «Ладно, ладно, это все понятно. Но сложно будет поддерживать видимость на протяжении долгого времени». Он пожал плечами. «Совсем не сложно говорить друг другу привет в коридоре и перестать называть меня доктор Карлсон. Не думаю, что люди, которые встречаются, только говорят друг другу «привет». А что делают люди, которые встречаются?» Оливии пришлось признать поражение. В ее жизни было, наверное, 5 свиданий, включая свидание с Джереми. И их можно было классифицировать как умеренно скучные, нервные или чудовищные. Главным образом то, на котором парень пустился рассказывать о замене тазобедренного сустава своей бабушки в пугающих подробностях. Ей очень бы хотелось романтических отношений, но она сомневалась, что ей это светит. Может быть... Ее просто сложно полюбить. Может, годы одиночества исковеркали ее каким-то фундаментальным образом, и теперь она не способна завести настоящий роман или хотя бы испытать кому-то влечение, о котором часто слышала от других. В конце концов, это не имело значения. Учеба в аспирантуре в любом случае плохо сочеталась со свиданиями, и, вероятно, поэтому доктор Адам Карлсон, стипендиат премии МакАртура, и выдающийся гений стоял перед ней в возрасте 30 с чем-то лет и спрашивал, чем люди занимаются на свиданиях. «Встречайте, дамы и господа, ученые!» «Ну, всякое», — Оливия напрягла мозги. «Ходят куда-нибудь и вместе занимаются разным. Яблоки собирают или там рисуют картины и пьют вино». «В общем, всякие идиотские вещи», — подумала Оливия. «В общем, всякие идиотские вещи», — сказал Адам, пренебрежительно махнув своей огромной ручищей. «Можете просто пойти к Ань и сказать ей, что мы ходили на свидание и рисовали Мане. Она позаботится о том, чтобы об этом узнали все. Так, во-первых, это Джереми позаботился. Давайте будем винить Джереми». «И это еще не все», — настаивала Оливия. «Люди, когда встречаются, они разговаривают много, больше, чем просто привет в коридоре. Они знают любимые цвета друг друга и дни рождения, и они держатся за руки, они целуются». Адам плотно сжал губы, словно пытаясь подавить улыбку. «Ну, нам до такого еще далеко». Оливия пережила очередной приступ унижения. «Я очень сожалею о поцелуе. Я правда не думала, и...» Он покачал головой. «Все в порядке». Ему, казалось, и правда было все равно, учитывая, что он был известен как человек, который выходил из себя, если кто-нибудь неправильно называл атомный номер Селена. Хотя нет, ему было не все равно. Его это забавляло. Оливия склонила голову на бок. «Вам это доставляет удовольствие?» «Удовольствие» — это, вероятно, не слишком точное слово, но нельзя не признать, что все это довольно занимательно. Она понятия не имела, что было занимательного в том, что она случайно поцеловала преподавателя кафедры, потому что он оказался единственным человеком в коридоре, и что вследствие этого поразительно идиотского поступка все теперь считали, что она встречается с кем-то, кого она до сегодняшнего дня видела ровно два раза. Оливия принялась хохотать и согнулась пополам еще до того, как успела додумать мысль, пораженная абсолютной неправдоподобностью ситуации. Ну и жизнь у нее, и вот какие плоды приносят ее поступки. Когда она, наконец, снова смогла дышать, у нее болели мышцы живота, а в глазах стояли слезы. «Хуже и быть не может!» Он улыбался, глядя на нее, и глаза у него странно блестели. «И вы только посмотрите! У Адама Карлсона на щеках появились ямочки! Очень милые!» «Ага! И это все моя вина!» «В значительной степени! Я вчера немного подурачил Ань, но да!» Я бы сказал, что это по большей части ваша вина. Липовые отношения. Адам Карлсон. Оливия, должно быть, чокнулась. Не будет ли проблемой то, что вы преподаватель, а я аспирант? Он склонил голову, став серьезным. Это не будет выглядеть потрясающе, но не думаю, что станет проблемой, нет. Поскольку я не имею над вами никакой власти и не являюсь вашим куратором. Но я могу уточнить. Это была эпически плохая идея. Худшая идея, когда-либо возникавшая в эпически плохой вселенной плохих идей. За исключением того, что это действительно решило бы ее текущую проблему, а также некоторые проблемы Адама. А взамен Оливии придется лишь здороваться с ним раз в неделю и прилагать некоторые усилия, чтобы не называть его доктором Карлсоном. Это казалось выгодной сделкой. «Могу я подумать?» «Конечно», — спокойно сказал он. Его тон придавал уверенности. Она не думала, что он будет таким. Наслушавшись разных историй и насмотревшись на его хмурую гримасу, она правда не думала, что он окажется таким. Даже если не вполне понимала, каким таким. «И, видимо, спасибо». «За предложение. Адам», — с опозданием добавила она, как будто решила распробовать его имя. Звучало странно, но не слишком. После долгой паузы он кивнул. «Хорошо, Оливия».